Лачуга стояла где-то на окраине городка Большие Мудищи, посреди равнин Сто. Окраин у Больших Мудищ было так много, и раскинулись они так широко, то разбитая телега попадется, то пёсий труп, что зачастую люди шли насквозь самого городка, даже не заметив. А на картах его отмечали только потому, что обширные пустоты смущают картографов. К Рождеству пришло сюда следом за волнующим сбором капустного урожая, в период, когда в Больших Мудищах воцарился покой, и ждать было особо нечего, кроме радостей фестиваля капустных ростков. В лачуге стояла железная печка, а труба выходила наружу сквозь толстую кровлю из капустного листа. В трубе глухо отдавались голоса. «Все это очень-очень глупо». «По-моему, традиция зародилась, когда в домах были широкие такие дымоходы, хозяин». Этот голос, судя по всему, доносился с крыши, и обладатель его кричал в трубу. «Вот как! Спасибо, что печь хотя бы не топят!» Что-то приглушенно заскреблось и загремело, а потом в печном брюхе что-то грохнуло. «Проклятье!» «Что такое, хозяин?» «У дверцы изнутри нет ручки. Хозяева могли бы, я считаю, и о других подумать». Что-то опять застучало, а потом раздался скрежет. Заслонку подняли и отодвинули. Наружу явилась рука и пошарила перед печкой в поисках задвижки. Некоторое время рука за нее дергала. И было ясно, что обладатель этой руки ничего открывать не привык. Короче говоря, из печки смерть выбрался. Как именно, трудно объяснить, не складывая страницу. Время и пространство были ему известны исключительно по описанию. Применительно к смерти они подпадали под категорию «неприменимо». Тут пригодится вообразить Вселенную резиновой прокладкой. Ну, или не пригодится. «Впустите, хозяин!» — гулко донесся с крыши жалобный голос. «А тут дубак же!» Смерть подошел к двери. Под дверь намело снега. Смерть опасливо поглядел на древесину. Снаружи раздался плюх, и голос Альберта зазвучал гораздо ближе. «Хозяин! Ну, что там у вас?» Смерть высунул голову сквозь закрытую дверь. «Там такие железные штуки». «Засовы, хозяин. Их надо сдвинуть», — сказал Альберт и сунул заледеневшие руки под мышки. «А!» Голова смерти исчезла. Альберт потопал ногами и полюбовался облачками собственного дыхания, между тем прислушиваясь к неубедительному царапанию за дверью. Снова появилась голова. «Щеколда, хозяин», — устало произнес Альберт. «Точно, точно. Надо большим пальцем на нее нажать». «Точно». Голова исчезла. Альберт немножко попрыгал и подождал. Появилась голова. «Про большой палец понятно». Альберт вздохнул. «Надо нажать и потянуть дверь на себя, хозяин». «А, точно, понял». Голова исчезла. «Боги милостивые», — подумал Альберт, — «вот не дается ему, а?» Дверь рывком отворилась. Смерть гордо просиял Альберту с порога, и Альберт ввалился в лачугу, а с ним намело еще снега. «Что ж холод-то такой собачий?» — сказал Альберт. «А Хереса нет?» — с надеждой спросил он. «Похоже, нет». Смерть смотрел на носок, висевший сбоку от печки. В носке была дырка. К носку прицепили письмо неровным почерком. Смерть его снял. «Мальчик хочет пару штанов, которыми не надо ни с кем делиться, большой-большой мясной пирог, сахарную мышку, кучу игрушек и щенка по имени Шкварник». «Ах, как мило!» — сказал Альберт. «Надо мне отереть слезу, потому что получит он, видите ли, вот эту деревянную игрушечку и яблок». Каковые Альберт и предъявил. «Но в письме ясно...» «Да, но, понимаете, социально-экономические факторы, опять же», — ответил Альберт. «Мир будет не мир, а бардак, если все станут получать, чего просят». «Я же в магазине давал, что просили». — Да, хозяин, и из-за этого неприятности теперь не оберешься. Вот эти все игрушечные свинки, которые по правде работают. Я смолчал, потому как дело-то делалось, но дальше так нельзя. Что толку от Бога, если он дает все, чего хочешь? Я не знаю, что сказать. Важна-то надежда. Вера, она во многом из нее растет, из надежды. Дай людям повидло сегодня, они сядут, сожрут, и на этом все. А вот если повидло на завтра, они тогда будут бежать вперед вечно. Ты хочешь сказать, из-за этого бедные получают бедное, а богатые — богатые? — Вот именно, — сказал Альберт. — В этом и есть смысл Хрюждества. Смерть чуть не взвыл. — Но я же дед Хрюкус! И смутился. — Ну, сегодня. — Да по барабану, — пожал плечами Альберт. — Вот помните, когда я был мальцом, как-то на Хрюждество приспичило мне огроменную такую деревянную лошадку заиметь из магазина. Воспоминание на миг сморщило ему лицо угрюмой улыбкой. — Помню, как-то раз я несколько часов... Холод стоял такой, что собаку на двор не выгонишь, а я часами торчал перед витриной носом в стекло, пока не услышали, как я ору, и меня от этого стекла не отморозили. Я видал, как лошадку эту взяли с витрины. Кто-то ее купил, ну и... Понимаете... На какую-то секунду я даже подумал, что это для меня. Ой, я прям грезил об этой игрушечной лошадке. Красно-белая такая, с настоящим седлом, все дела. Качалка. Я за эту конягу готов был убить. Он снова пожал плечами. Шансов не было, само собой. У нас в кармане и блохи на аркане не водилось. На хлеб плевали, чтобы помягче было грызть. Будьте любезен, просвети меня. Зачем в кармане так необходима блоха на аркане? Это такая фигура речи, хозяин. Это значит, что ты беден, как церковная мышь. Они бедные? Ну, да. Но едва ли беднее прочих мышей. И у них же по месту жительства обычно полно всяких свечей. К примеру, есть чем поживиться. Тоже фигура речи, хозяин. Смысл в ней не обязателен. А, я понял. Продолжай, пожалуйста. Я, сами понимаете, в канун Хрюждества все равно вывесил чулок. А поутру знаете что? Знаете, папаша положил туда маленькую такую лошадку, которую сам вырезал. А, сказал Смерть. И это было дороже наипрекраснейших игрушечных лошадок в мире, да? Альберт пронзил его взглядом. — Нет, — сказал он, — не было. Я только и думал, что про большую эту лошадь в витрине. Смерть уставился на него потрясенно. — Но ведь гораздо лучше игрушка, вырезанная своими... — Нет, это только взрослым так кажется, — сказал Альберт. — Дети в 7 лет себелюбивые поганцы. И, кроме того, папаша после обеда налокался и на нее наступил. — После обеда? — Не, ладно, чуток свиного жира на хлебе у нас, пожалуй, было. — И все равно дух Хрюждества... Альберт вздохнул. — Как скажете, хозяин, как скажете. Смерть поглядел на него в смятении. — Но если бы дед Хрюкус принес тебе чудесную лошадь... — Да папаша сбагрил бы ее кому-нибудь за пару пузырей, — ответил Альберт. — Но мы были в домах, где у детей полно игрушек. И мы принесли им еще. А в таких вот домах детям достается почти пшик. — Ха! Когда я был мальцом, я бы что угодно отдал за почти пшик. — И в чем суть-то? Будь доволен тем, что есть? — Примерно в таком роде, хозяин. Хороший девиз для Бога, кстати. Не давай им слишком много и вели довольствоваться тем, что дал. Повидло на завтра, я же говорю. — Так не должно быть. Смерть поколебался. — То есть это правильно — довольствоваться тем, что есть, но должно быть то, чем довольствоваться. Нет никакого смысла довольствоваться ничем. От этого наплыва социальной философии Альберт слегка опешил. — Не знаю, — сказал он. — Небось, люди скажут, что у них есть луна и звезды и т.п. Я уверен, что свидетельство о собственности они предъявить не смогут. Я только знаю, что если бы папаша застал меня с мешком дорогущих игрушек, Я бы по уху получил за то, что их спер. Это нечестно. Это жизнь, хозяин. Но я-то нет. Я хотел сказать, так должно быть, хозяин, — пояснил Альберт. Нет, ты хочешь сказать, так есть. Альберт привалился к печке и свернул себе очередную тощую и мерзкую самокрутку. Лучше пусть хозяин сам разберется. Рано или поздно он всегда разбирается. Как вот эта история со скрипкой. 3 дня сплошные плям и порванные струны, а потом он к этой штуке и не прикасается. В том-то и беда. Хозяин делал так примерно все. Когда ему что-то западало в голову, надо было просто подождать, пока оно выпадет. Он-то думал, Рождество — это сплошь сливовый пудинг и бренди, и хо-хо-хо. А разум у него такой, что на все прочее он закрыть глаза не может, и ему от этого больно. — Сегодня Рождество, — сказал Смерть, — а люди умирают на улицах. Одни пируют за горящими окнами, а у других нет дома. Это что, честно? — Да нет, конечно, это серьезная проблема, — начал Альберт. — У крестьянина была горстка бобов, а у короля полно всего. Он отдавал и сам не замечал. Это что, честно? — Нет. Но если все отдавать крестьянину, спустя год-другой он станет таким же снобом, как король, — снова начал Альберт. Желчный созерцатель человеческой природы. — Хорошо себя вел, плохо себя вел, — сказал Смерть. — Но легко вести себя хорошо, когда ты богат. Это что, честно? Альберта подмывало возразить, подмывало сказать. — Да ну, а почему тогда богачи сплошь и рядом ведут себя, как сволочь последние? И бедность не значит, что ведешь себя плохо. Мы вот были бедные, когда я был мальцом, но мы были честные. То есть, скорее, глупые, нежели честные, если уж совсем-то по правде, но по сути честные. Однако возражать он не стал. Хозяин не рвался слушать. Хозяин всегда делал то, что надлежало сделать. Вы же сами говорили, мол, мы затеяли всю эту шляпу, только чтобы люди верили, — начал Альберт, а потом осекся и начал заново. Если уж насчет честно, хозяин, вы и сами... Я беспристрастен к богатым и бедным. «Равно!» — огрызнулся Смерть. «Но сейчас не время для печали. Сейчас время для радости». Он поплотнее закутался в красную мантию. «И прочего на ость!» — прибавил он.